Глава 294. Меч Метеора. Блин, в чем дело? Лилин внимательно следил за слугой, которого предоставил ему барон. Нет, ничего. Я просто хотел сообщить вам о произошедшей ситуации в магазине. Блин изо всех сил старался не нервничать. Хотя многие люди проявляют интерес к нашему магазину, босс, ваши цены они слишком высоки, поэтому наши дела идут плохо. Я даже думаю, что наш магазин понесет убытки в этом месяце. Вот значит как, я понял, можешь идти. Лилин махнул рукой, словно не обратил никакого внимания на слова Балина. Хорошо, вы босс, вам всем и заправлять. Видя поведение Лилина, Балин еще раз для себя убедился, что Лилин вероятнее всего являлся преемником древней семьи, который решил обосноваться здесь, иначе он бы не воспринимал происходящие вещи так легко. Когда Балин ушел, Лилин продолжил читать книгу. На пожелтевшей пергаментной бумаге непрерывно двигались красные руны, словно Лилин вживую наблюдал за пляшущими языками пламени. Сделать оружие из лучей рассвета чрезвычайно сложно, подумал про себя Лилин и вздохнул. Причина, по которой он открыл этот магазин, состояла в том, чтобы заиметь свою собственную плавильню, пока он выздоравливал. Здесь он также мог проводить эксперименты. Что касается оружия в магазине, оно являлось простыми продуктами, полученными в результате экспериментов. Прошло 2 года. Жители города Поттер уже привыкли к этому мастеру Лилину, хозяину оружейного магазина. Лилин редко выходил на улицу и почти не заботился о своем магазине. Все упало на плечи Балина, а он время от времени заходил и контролировал процесс. Поскольку он хорошо скрывал свою личность, никто так и не узнал, что он был магом. В лучшем случае они полагали, что он являлся молодым мастером из благородной семьи. Со временем, слова «сверкающие молоты» начали пестреть, и на табличке появлялись признаки разрушения. В магазине все еще блуждала безжизненная аура. Хотя оружие славилось своим качеством, выставленные цены оказались настолько высокими, что люди могли только шарахаться от них. Лилин не планировал полагаться на этот магазин ради зарабатывания денег. Если бы он выставил низкие цены, то он не только захватил бы весь бизнес, но и другие магазины начали бы ревностно относиться к нему. Хоть он и не боялся, Лилин не хотел заботиться об этих мелких делах. «Брат Балин, я снова пришел». Вместе с голосом в магазин вошел мальчик с каштановыми волосами. Он был одет в льняную рубашку с короткими рукавами, а его глаза светились интеллектом. «Так это Лангбаттом», — поприветствовал его Балин. «Хе-хе, братишка Балин, позволь мне помочь тебе». Лангбаттом выхватил тряпку из рук Балина и начал протирать деревянные полки и шкафы. Он очень искусно орудовал тряпкой и был очень хорошо знаком с местами, которые обычно были недоступны взгляду. Очевидно, что он не первый раз уже проделывал эту работу. Вытерев полки и шкафы до полного блеска, Лангбаттом выжидательно посмотрел на Балина, ожидая от того награды. «Ух, только не снова, не снова», — Балин беспомощно опустил голову. «Я уже говорил тебе, тебе разрешается использовать его только 5 минут, и ты не можешь кому-либо рассказывать об этом. Мы не должны допустить, чтобы босс узнал об этом. Если бы не красивая младшая сестра этого мальчика, Балин не стал бы о нем беспокоиться». «Да знаю я, знаю». Лангбаттом быстро закивал головой, словно цыпленок, клюющий рис, и подошел к полке, на которой лежал меч с крестообразным лезвием. Крестообразное лезвие было довольно коротким, что подходило росту Лангбаттома. Лезвие в ширину достигало 2 пальцев, а рукоять сделана из чистого серебра. Внутри сверкал красный бриллиант. Выглядел меч очень роскошно. Очевидно, что с благополучием Лангбаттома последний не сможет его купить, независимо от того, сколько бы времени он копил. Лангбаттом аккуратно держал в руках меч, словно держал какое-то драгоценное сокровище. Хах! Лангбаттом сделал выпад вперед и, держа меч обеими руками, совершал кривую атаку. Вздох. «Малыш Лангбаттом, я не пытаюсь выглядеть скупым, но ты никогда не сможешь стать рыцарем, обучаясь у обычных солдат». Балин не мог не покачать головой. Поттер был маленьким городком, а рыцари имелись только у барона. Все остальные являлись крестьянами. Какой силой они могли обладать? Лангбаттом хотел стать рыцарем с самого раннего возраста. По этой причине он тайно наблюдал за подготовкой солдат. Узнав об этом месте, он бесплатно помогал Балину ради того, чтобы тот позволял ему немного поиграть с оружием. Из всего, что имелось в магазине, этот меч с крестообразным лезвием являлся любимым оружием Лангбаттома. «Брат Балин, «У кого я должен учиться?» – спросил Лонгботтом, держа клинок, с понурым выражением лица. «Я всего лишь сын обычного охотника, и мы не можем оплачивать дорогие сборы, чтобы пройти обучение». У Лонгботтома имелся кто-то на уме. С тех пор, как он узнал, что хозяин магазина, мастер Лилин, был могущественным рыцарем, он начал вести себя еще более прилежно. Он мог бы даже стать главным героем рассказа, в котором мальчик, обладая выдающимся талантом в этой области, в итоге оказался в учениках у Лилина. Вздох. Глядя на него, Байлин мог только вздохнуть. В сумеречной зоне обычному человеку было очень трудно выделиться, а тем более стать выдающимся. «Малыш Лонгботтом, думаю, что ты должен отказаться от этой невозможной для выполнения мечты и приходить сюда каждый день только ради того, чтобы научиться читать», Байлин серьезно предложил. «Хотя я не знаю насчет писем, но думаю, будет достаточно, если ты хотя бы сможешь вести счета. Когда придет время, ты сможешь найти себе хорошую бухгалтерскую работу». «Спасибо тебе, брат Байлин». Лонгботтом очень тронулся. Даже если бы он хотел учиться, ему требовалось заплатить непомерную цену, но Байлин действительно желал учить его бесплатно. За это он был очень ему благодарен. «Ничего, ничего», покраснел Байлин. «Я просто беспокоюсь о тебе. Если бы босс увидел, чем мы сейчас занимаемся, скорее всего, я бы не смог продолжать здесь работать». «Увидел что?» — раздался голос Лилина, что повергло Байлина в шок. Байлин резко обернулся и увидел только что вошедшего Лилина. «Бо-босс, почему вы здесь?» Байлин с сильной натяжкой улыбнулся и начал заикаться во время разговора. Он позволял другим играть с товаром в магазине, а это уже являлось большим преступлением. Лилин мог легко уволить его за это. Однако заработная плата в этом магазине была настолько высокой, что Байлин не желал отказываться от такой работы. Байлин внутренне негодовал. Лилин в основном вел затворнический образ жизни и часто оставался внутри своей комнаты или плавильни, не давая о себе известий в течение целого дня. Как он мог оказаться здесь сегодня и увидеть это зрелище? Глухой стук. Руки Лонгботтома задрожали, и крестообразный меч упал, создавая низкий шум чего-то упавшего на пол. «Мастер Лилин». Лонгботтом заикался. Для обычных людей вроде него, Лилин, как хозяин оружейного магазина, являлся невероятным человеком. Лонгботтом сейчас ощущал себя вором, которого поймали на месте преступления, и даже его коленки начали дрожать. «Ау!» Лилин бросил взгляд на упавший меч и улыбнулся Байлину. «Похоже, что вы очень весело проводите время, пока меня нет рядом, босс». «Нет, милорд, пожалуйста, простите меня». Байлин так сильно испугался, что опустился на колени, в то время как тело Лонгботтома уже тряслось и тот не мог говорить. «Я разберусь с этим позже», — произнес Лилин, переводя взгляд на Лонгботтома. «Малыш, ты касался вещей в моем магазине как хотел без какого-либо разрешения. Как ты собираешься отплатить мне?» «Мой лорд», — зубы Лонгботтома звенели, а его голос звучал так, словно он вот-вот расплачется. В его семье жили обычные люди, и они, возможно, даже обладали более низким статусом, чем другие семьи. Что он мог предложить Лилину? «Ладно, в качестве компенсации с сегодняшнего дня ты будешь отчитываться мне и выполнять мои странные поручения в течение 2 часов каждый день». Достаточно его подразнив, Лилин погладил подбородок и высказал вслух свое решение. Лонгботтом был поражен. Больше всего его пугало то, что, скорее всего, Лилин потребует денег, а затем заставит стражей бросить его в тюрьму. «Выполнять странные поручения? Что это за наказание? Чему ты так удивляешься? Быстрей, поблагодари моего господина». Байлин тут же отреагировал и надавил на голову Лонгботтому. «Благодарю вас, милорд. Огромное вам спасибо». Лонгботтом только теперь опомнился, и на его лице всплыло благодарное выражение. В своих снах он мечтал, что сможет без оглядки касаться оружия в магазине. Сейчас же он смог разговаривать с Лилином, легендарным могущественным рыцарем. Он никогда не думал, что что-то подобное произойдет с ним в его жизни. «Хорошо, приходи сюда и начинай работать с завтрашнего дня». Лилин кивнул, повернулся и вернулся обратно к себе в комнату. На самом деле, Лилин уже давно знал о проделках Байлина и Лонгботтома, но не беспокоился об этом. Однако некоторые из его экспериментов прошли успешно, и сейчас у него было хорошее настроение. Когда он вошел в свою комнату, то подумал: «И чип, как продвигается процесс симуляции проекта оружия?» «Бип, процесс смоделирования проекта оружия, 100%, завершена настройка проекта Ирун», — поспешно ответил и чип, а затем отправил Лилину изображение оружия. Перед глазами Лилина появился крестообразный меч с черным лезвием. Со стороны он выглядел как обычный меч. Можно было сказать, что он выглядел до крайности обычным, но поперечное сечение было наполнено переплетающимися энергетическими линиями, а также рунами. Дизайн эксклюзивного оружия завершен, его название «Метеор», прозвучал роботизированный голос и чипа в голове Лилина. За эти 2 года Лилин, наконец-то, полностью проанализировал магический артефакт среднего качества, который при жизни использовал заклейменный мечник, лучи рассвета. Он применил все свои знания во время плавления, а также наложил некоторые заклинания, чтобы создать собственное эксклюзивное оружие. Глава 295. Забава. Специфичное оружие для чернокнижника. Меч Метеора. Длина 1,67 м. Ширина 0,03 м. Внутри вырезано следующее. Высококачественные сосредоточенные руны, клеймовые руны огненного элемента, руны, усиливающие темные искусства, предполагаемая оценка предмета, магический артефакт высшего качества, длинный меч, проектируемый чипом, проецировался перед глазами Лилина. Перед его взором непрерывным потоком проходили данные о мече, вращение которого не прекращалось. Проект завершен, осталось только найти материал и создать его. Лилин был возбужден, однако когда он вошел в свое море сознания, эта радость тут же улетучилась. Спустя 2 года, серебристо-белый кристалл по-прежнему устойчиво стоял и лишь слегка уменьшился. Духовная сила, которую он производил, позволила Лилину продвинуться от мага 1 ранга к состоянию пика мага 1 ранга. Что касается трещин на краях его моря сознания, они все еще не полностью закрылись. Отметка, оставленная магом 3 ранга, Элриком, уже была полностью рассеяна Лилином. Тем не менее упорство отметки мага 3 уровня превысило ожидания Лилина. Он рассчитывал, что потребуется около 2 месяцев для ее полного исчезновения, но в действительности потребовался целый год, чтобы он смог рассеять ее в своем море сознания. Возможно, я должен найти способ и связаться с магами подземного мира. Из-за своих серьезных травм Лилин мог высвобождать только силу обычного мага 1 ранга, поэтому он решил не привлекать к себе внимание. Однако теперь, когда он восстановил достаточно силы и достиг пика силы мага 1 ранга, его можно было считать одним из лучших в сумеречной зоне, и, естественно, он захотел исследовать этот мир. Вдобавок, процесс восстановления его моря сознания шел очень медленно, что заставляло Лилина хмурить брови. Он хотел найти некоторые методы для ускорения этого процесса. В противном случае, ему пришлось бы положиться на время, а он понятия не имел сколько, в конечном итоге, ему понадобится времени для полного исцеления. Из-за этих мыслей Лилин начинал нервничать. Его лицо дернулось, но он достал черный бутылек и выпил его содержимое. Затем, лицевые мышцы Лилина расслабились, и он с натяжкой улыбнулся. Кроме всего прочего, я должен найти способ, чтобы контролировать эмоциональные приступы и побочные эффекты от родословной чернокнижника. Особенность подкласса официального мага чернокнижник заключалась в том, что они получали огромную силу от древних родословных, но и страдали от последствий влияния родословных на их эмоции. Эти эмоции глубоко спят в крови или даже в душе, изредка пробуждаясь, вызывают проблемы и заставляют чернокнижников погружаться в состояние крайнего возбуждения. Для магов, которые искали правду и желали контролировать свои силы, подобное недопустимо. Поэтому Лилин искал решение этой проблемы. Наследия, найденные на южном побережье, полезны только до определенного момента, а предметов, оставшихся с древней эпохи, крайне мало. Существует довольно мало информации о чернокнижниках, но там, возможно, даже не существует каких-либо методов и техник, связанных с ними. А подземный мир – другое дело. Глаза Лилина заблестели в надежде. Это сумеречная зона, часть подземного мира. Из-за отсутствия связи с внешним миром на него очень мало влияния оказывал внешний мир, и в целом он смог сохранить очень много наследия с древней эпохи. Другими словами, помимо центрального континента существуют еще места, в которых может содержаться информация касательно чернокнижников. И, должно быть, я оказался в одной из этих областей. При этой мысли Лилин почесал подбородок. Город Поттер находится в очень отдаленном районе, и ресурсы в пустоши Вуди могут в лучшем случае привлечь нескольких помощников. Я не видел магов в этом месте. Похоже, что мне нужно поглубже проникнуть в сумеречную зону. Город Поттер являлся всего лишь маленьким городом на просторах сумеречной зоны, и хотя он уже прожил здесь более 2 лет, Лилин не видел здесь ни одного мага. Помимо этого города, имелся еще большой город. Если он будет продвигаться от слоя к слою, то достигнет восточной столицы. Лилин был уверен, что в столице, несомненно, обнаружится много магов. Правила подземного мира отличались от таковых на южном побережье. Существование магов в этом мире являлось широко известным фактом. Они не прятались в каком-то неизвестном месте и не изолировались от окружающего мира. Маги, обладающие властью, естественно, обладали высоким статусом. Даже дворяне обязаны были кланяться им. Хотя население сумеречной зоны составляет лишь половину от южного побережья, с широким распространением высокоуровневых техник медитации и их упрощенных версий, здесь все еще очень часто рождаются маги. Иерархия магов в этом месте похожа на таковую на южном побережье, хотя я и не знаю, сколько здесь имеется магов три ранга и, возможно, даже магов утренней звезды. Лилин подпер подбородок рукой и погрузился в глубокие раздумья. Свеча на столе горела тускло-желтым пламенем, отражая длинную тень Лилина на стене. На следующий день во второй половине дня маленький Лангбаттом пунктуально явился в магазин. «Ты пунктуальный. Мне нравятся дети, которые следуют правилам». Лилин страдал от смертельной скуки, поэтому взял на себя задачу Байлина и зевал у стойки. Он указал на кладовку сбоку и сказал: «Твоя задача – перенести металлы оттуда на задний двор, босс». «Это же…» Байлин терпел некоторое время, но больше не мог сдерживаться, и указал на кладовку, пока высказывался Лилину. Каждый кусок того металла тяжелее собственного веса Лангбаттома. По направлению его пальца, сквозь полуоткрытую дверь, можно было разглядеть куски металла размером с голову человека. Там лежало сырье, которое Лилин использовал для плавки. Эти куски были очень плотными, а их вес еще более ужасающим. Когда этот металл доставили сюда, Лилин нанял трех сильных людей и им потребовался целый день, чтобы все перенести. В глазах Байлина Лилин явно усложнял задачу малышу, назначая его на такую работу. Это его выбор, хочет он этого или нет. Лилин просто пожал плечами, нашел стул и начал удовлетворенно дремать. «Брат Байлин, я хочу попробовать». Увидев гору металла, Лангбаттом сглотнул, но увидев, что Лилин кивнул, он решил приступить к работе. Металл был очень тяжелым, и стоило приподнять его на сантиметр от земли, руки малыша начинали дрожать. Стук. Лангбаттом изогнул спину и медленно двинулся к открытому пространству. Металл с глухим стуком упал. Хах, простое перемещение одного куска металла заставило Лангбаттома задыхаться, и с его лица на пол капали большие капли пота. «Лангбаттом, ты не можешь продолжать, иначе получишь мучительные травмы». Байлин, естественно, знал, что ужасная работа, которую Лилин поручил малышу, навсегда повредит или даже покалечит растущее детское тело. Даже если бы он не делал этого ради симпатичной сестры Лангбаттома, Байлин чувствовал, что не может позволить этому мальчику так продолжать. «Нет». Лангбаттом посмотрел в сторону выпрямившегося Лилина с решительным выражением на лице. В течение всего дня жители видели странное зрелище в оружейном магазине Лилина. Маленький мальчик медленно работал, передвигая куски черного металла, размером в два раза меньше собственного тела. В тот день, спустя два часа, руки и ноги Лангбаттома тряслись, и у него не было даже сил, чтобы подержать меч, и он устало потащил свое тело домой. Так продолжалось в течение 10 дней, и только тогда Лангбаттом закончил перемещать весь металл на задний двор. «Ты действительно работаешь очень медленно», — недовольно осудил Лилин. «Теперь я хочу, чтобы ты вернул их обратно в кладовую, все ясно?» Но мастер Лилин, услышав его новую задачу, тело Лангбаттома задрожало. Из-за такого тяжелого труда у него заболела спина, и ему было так больно, что он не мог спать по ночам, и теперь ему предстоит переместить их обратно. Лангбаттом ощущал, что умрет от усталости. Он здесь не просто развлекался, ему все еще требовалось помогать родителям на работе. «Босс, да вы просто забавляетесь с ним». Байлин больше не мог этого терпеть и вышел вперед, крича на Лилина. «Заткнись», — равнодушно произнес Лилин, но своим взглядом заставил Байлина отойти назад, держась за грудь. Он был не в силах возразить ни слова. «Я здесь главный, и вы будете делать то, что я говорю». Дразнящая ухмылка все еще оставалась на губах Лилина. «Малыш, ты можешь уйти прямо сейчас, но если ты так сделаешь, то больше не сможешь вернуться в мой магазин». Лангбаттом спокойно слушал его, а затем без споров пошел к металлу и начал работать. «Какой интересный парнишка». Лилин налил себе чашку чая с мятой и неторопливо наблюдал за движениями Лангбаттома, двигающегося вперед-назад. Лилину все еще требовалось совершать кое-какие приготовления, и сейчас ему было довольно скучно. Ему лишь требовалось иногда просматривать отчеты и чипа, и он смог найти время, чтобы позабавиться с этим мальчишкой. Этот труд не был тем, с чем мог справиться ребенок. Кроме того, во время работы последний мог с легкостью заработать травмы. Лилин уже видел синяки на коленях и руках Лангбаттома. Как долго он сможет выдержать? С нетерпением жду этого. Лилин коснулся подбородка, а на его лице сияла таинственная улыбка. В течение следующих нескольких дней глаза Лангбаттома были безжизненными, и когда он шел на работу, то ковылял из стороны в сторону, заставлял окружающих людей беспокоиться, что этот ребенок может рухнуть и умереть. Неожиданный человек вдруг посетил магазин Лилина. Почитаемый мастер Лилин, красивая молодая девушка, одетая в грубую мешковину, заменяющую собой юбку, сделала реверанс перед Лилином. «Можете ли вы простить моего брата? Пожалуйста, Лангбаттом уже занимается физическим трудом в течение 15 дней, и я боюсь, что он может не справиться». Эта молодая девушка всхлипнула и вытащила белоснежный носовой платок. Раскрыв его, Лилин обнаружил, что внутри лежали серебряные монеты и медь, а также маленький сломанный кусок золотой монеты, который составлял четверть от первоначального размера. «Если все это свалилось на него за то, что он сделал что-то не так, то я готова расплатиться». Лилин осмотрел эту молодую девушку и покачал головой. Глава 296. Переворот заговора. «Я уже упоминал об этом раньше. У нас с ним взаимное соглашение. Если ваш брат не хочет этого делать, он может уйти прямо сейчас», — медленно ответил Лилин. «Если вы не верите мне, то можете спросить у него». Лилин указал на Лангбаттома, который стоял сбоку от них. «Сестра». Лангбаттом слегка склонил голову, но ответил решительно: «Это мой собственный выбор, поэтому я работаю здесь, у мастера Лилина. Это не имеет никакого отношения к нему. Пожалуйста, не останавливай меня». «Ты», — молодая девушка уже была раздражена и потянулась к руке Лангбаттома, раскрывая взору большой синяк. «Посмотри на это. Ты до сих пор поглощен этими вымыслами о рыцаре. Кашель, кашель». Лилин внезапно кашлянул, останавливая ее. «Это мой магазин. Если вы хотите поучить своего брата, пожалуйста, делайте это в другом месте и не мешайте моему бизнесу», — смело произнес Лилин, хотя сейчас в его магазине не было клиентов. «Мои извинения, лорд». Молодая девушка прикрыла рот, понимая, что ее прошлое поведение оказалось оскорбительным для Лилина. Она поклонилась, обнажив прекрасную грудь, и быстро увела за собой Лангбаттома. Снаружи послышался их спор. Балин, смотря на ее спину, выглядел очарованным. «Какая чистая и добродушная девушка! Ты согласен?» Лилин посмотрел на Балина, улыбнувшись улыбкой полной недобрых намерений. «Конечно, мисс Венера очень прилежная девушка и работает на трех работах, чтобы финансово помочь своей семье», — на автомате ответил Балин. «Хм, я не могу ничего сказать о ее доброте, но что насчет ее чистоты?» Губы Лилина расширились в улыбке. «Босс, вы можете ругать меня, но вы не можете запятнать ее репутацию». Балин сжал кулаки, а его лицо покраснело. «Ох, любовь, любовь, как это прекрасно, так трепещущее, что даже завлекает ночных мотыльков в бушующее пламя, заставляет трусливых маленьких ягнят превратиться в диких, могучих существ». Лилин произнес несколько пословиц и, не дожидаясь ответа Балина, продолжил: «Пока мисс Венера стояла здесь в грубой одежде, хотя она и изо всех сил старалась скрыть это, от нее все еще распространялся запах дешевого парфюма. И она так поступает не только сегодня, и ее веки покрыты тенями. Ее носовой платок – продукт хорошего качества из магазина старого Уакера. Кажется, что у нее слишком много денег. Только за эту короткую встречу она пыталась соблазнить меня минимум 3 раза. Должно быть, это уже вошло в ее профессиональную привычку». С каждой фразой, вылетевшей из уст Лилина, Балин ощущал, словно в его грудь бьют молотом, и отступал шаг за шагом. Тем не менее Лилин продолжил добивать его. «Если я не ошибаюсь, то ты сможешь найти мисс Венеру в полночь в переулке Ночной Варблер?» «Нет, то, что вы сказали, не может быть правдой». Лицо Балина исказилось, но его побледневшее выражение, очевидно, выражало доверие Лилину. Он был ошеломлен словами Лилина и внезапно завопил и выбежал из магазина. «Хе-хе, бессмысленные мечты молодежи», — усмехнулся Лилин, наслаждаясь прекрасно проведенным временем. «Это действительно очень забавно — разрушать фантазии и позволять молодым людям, пораньше узнавать о жестокости жизни. Лангботтам вскоре вернулся с двумя красными отпечатками рук на лице. Он ничего не сказал Лиэлину и продолжил свою начатую работу. Что касается Балина, этот бедный парень, как поговаривали, всю ночь выпивал в баре. Он пришел в магазин только на следующий день, но Лиэлин выгнал его, с презрением смотря на него и желая, чтобы первый позаботился об ужасном алкогольном запахе и что ему не нужно возвращался. Бум! Увидев, что последний кусок металла переместился в кладовку, Лангботтам, тело которого уже было пронизано шрамами, наконец вздохнул с облегчением, с ожиданием взглянув на Лиэлина. «Мальчик, ты умный и настойчивый. С этого момента я заявляю, что ты можешь приходить в мой магазин и 5 минут каждый день, когда никого не будет рядом, просматривать мое оружие». Лиэлин изо всех сил старался не засмеяться во время своего объявления. «Вы серьезно?» Лангботтам с ошеломлением поднял глаза на Лиэлина. «Что не так? Ты думал, что я возьму тебя в качестве ученика и помогу тебе стать рыцарем, а потом ты станешь выше всех остальных, женишься на принцессе и будешь жить долго и счастливо?» На губах Лиэлина всплыла дразнящая улыбка. «Малыш, ты все еще очень незрелый». Лангботтам побледнел от смущения, когда его план раскрыли. «Вы врете, вы врете!» — крикнул он и быстро выбежал из магазина. Пак, поскольку он бежал слишком быстро, то споткнулся по дороге, проехав некоторое расстояние по земле. «Ха-ха, ха-ха, смотри, разве это не дурень из сверкающих молотов?» Жалкое состояние Лангботтама привлекло внимание бесчувственных прохожих. Под их насмешками Лангботтам закричал и отчаянно побежал изо всех сил. Лиэлин облокотился на дверную коробку и лучезарно улыбался, наблюдая за этим. «Босс, вы так жестоки!» «Нет, вы ужасны!» Балин стоял позади Лиэлина с темными кругами под глазами. Его лицо было изнеможенным, когда он бормотал свои возражения Лиэлину. «Хе-хе, не похоже, что ты впервые меня увидел, с тех пор как познакомился со мной». Лиэлин пожал плечами и направился к заднему двору. Он изготовил черный крестообразный клинок, дизайн которого чрезвычайно сильно походил на меч Метеора, разработанный Ичипом. Однако от этого меча не излучалось никаких энергетических волн. Он держал имитацию, которую сделал благодаря проекту меча Метеора. Он обладал тем же весом и внешним видом, но на нем не было начертано ни одной руны или чего-то подобного. «Ха!» Лиэлин поднял лезвие и совершил выпад вперед, делая шаг, похожий на изображение в учебнике. Острый клинок резко рубанул и разрезал воздух, создавая пронзительный взрывной звук. Хотя меч Метеора не был доделан до конца, Лиэлин начал готовиться заранее, чтобы побыстрее привыкнуть к оружию. Колющий удар, рубящий удар, пробивной удар. Лиэлин вдруг разделился на несколько фигур, каждая из которых стояла в своей позе, и которая совершала свои удары. В конце Лиэлин подпрыгнул и выкрикнул: «Перекрестный клинок!» Огромный крест столкнулся с огромной скалой в этом районе. Бенг, бенг, бенг, бенг. Под атакой Лиэлина скала разделилась на 4 больших части. Это... Балин был ошеломлен ужасающей силой Лиэлина и выпучил глаза. Точно жаба. «Я однажды видел атаки рыцарей в резиденции барона, но их атакующая мощь не так велика. Может ли так получиться, что мастер Лиэлин – легендарный великий рыцарь?» Билин был так поражен, что не мог закрыть рот. «Что, ты хочешь учиться?» Лиэлин взял полотенце и вытер руки. Увидев реакцию Балина, он улыбнулся и спросил: «Да, нет, я, не». Балин оказался в замешательстве, и его речь стала бессвязной. «Так хочешь или нет?» — продолжал ухмыляться Лиэлин. Балину удалось только слегка прийти в себя, и он все еще не верил, что ему выпала такая возможность. Он боялся, что Лиэлин его обманывает. «Босс, нет, мастер, я имею в виду, что мне уже 19 лет и мне довольно поздно обучаться. Я никогда официально не обучался и знаю всего несколько слов. Разве не лучше обучаться на рыцаря с малых лет? Если вы хотите обучить кого-то, то думаю, Лангботтам более подходящий кандидат, чем я». Хотя вслух он произнес именно это, его дыхание стало грубее, столкнувшись с таким искушением. «Если тебе действительно нужна причина, то у меня есть только одна», — произнес Лиэлин. А уши Балина невольно навострились. «Потому что я счастлив. Этого достаточно?» Лиэлин сиял. Чернокнижники действительно являлись довольно импульсивными существами. Кроме того, Лиэлин чувствовал, что не очень хорошо продолжать подавлять эмоции чернокнижника. Ему требовалось найти способ выпустить их на волю, и поскольку он обнаружил то, что Балин вполне подходит, решил сделать то, чего хотел. «Хорошо, Перед лицом такой сильной причины Байлин мог только беспомощно смеяться. Если Лангботтом узнает, в чем именно заключается причина, то кричал бы до смерти, подумал про себя Байлин. «Итак, ты хочешь учиться?» «Конечно, хочу», сразу же согласился Байлин. Он был бы идиотом, если бы отказался от такого предложения. Пак, деревянный меч вылетел и поразил лицо Байлина. Бедный парень рухнул и не мог подняться. «Твои ноги работают очень плохо. Ты должен убедиться, что шаги синхронизированы с твоим дыханием». «Понятно», Лилин оделся в черное и стоял перед Байлином, руководил. «Вставай». «Понял, мой лорд». Байлин втянул холодного воздуха и смог подняться. Лилин хорошо контролировал свою силу. Он использовал достаточно сил, чтобы причинить боль Байлину, но не ранить его. Когда Лилин впервые согласил обучить его, Байлин планировал называть Лилина наставником, но Лилин, естественно, не хотел заводить ученика, и выкинул эту идею из головы без задних мыслей. После часа практики с мечом они перешли к дыхательной технике. Рыцарю важно тренировать свою жизненную энергию, которая также известна как сущность жизни, с усердием рассказывал Лилин. Около 5 см ниже области живота, в области перевернутого треугольника. В этом месте ты можешь развивать свой дух. Обучение рыцаря происходит путем манипулирования частотой своего дыхания, корректированием выделения тела и, следовательно, создание жизненной энергии. Лилин начал передавать свои знания о технике дыхания перекрестного клинка, которую лично усовершенствовал. Теперь он был очень хорошо осведомлен, и информация, хранящаяся в его голове, стала довольно обширной. У него также имелся опыт уникального стиля от созданных им заклейменных мечников. Он просто оптимизировал свою технику дыхания перекрестного клинка семьи Ферли и немного улучшил ее. Основываясь на оценках Лилина, его вариант техники дыхания, скорее всего, можно считать лучшей даже среди великих рыцарей. Глава 297. Байлин и девушка. Вдох, выдох, сосредоточься. Обрати внимание на чистоту. Байлин снял рубашку, обнажив небольшие мускулы, которые появились в его теле спустя некоторое время таких тренировок. Он сидел, скрестив ноги, закрыл глаза и глубоко дышал. Во время его дыхания мышцы тела сокращались. Нет, мышцы твоего живота сокращаются неправильно. Со взмахом руки, деревянный меч беспощадно ударился о нижнюю часть живота Бейлина. Лицо Бейлина скривилось, а мышцы живота отозвались болью. Хах, поток белого воздуха тут же вышел из его ноздрей. Запомнил, вот каково это ощущение. Лилин похлопал деревянный меч. Хах, после тренировки целого цикла в технике дыхания Бейлин протяжно выдохнул. Некоторые черные примеси можно было разглядеть в белом газе, выпущенного Байлином. Он открыл глаза. «Ты поросенок, прошло 10 дней с тех пор, как ты смог поверхностно понять эту простую технику дыхания». Лилин ругался, а Байлин мог только склонять голову и улыбаться, постоянно извиняясь. Спустя столько дней тренировок, он ощутил, как возросла стойкость его тела. С помощью техники дыхания он мог ощущать, как по его телу распространялось тепло. Ошеломляющее чувство, которое он ощутил во время тренировки, заставило Байлина зависеть от него. Даже если бы Лилин захотел бы убить его на месте, он не отступил бы. «Пошли, 1000 махов мечом и 500 приседаний», — отдал указание Лилин, и Байлин тут же подчинился. «Не думал, что случайный парень, которого я решил обучить, действительно будет обладать таким талантом». Уголки губ Лилина изогнулись в улыбке, когда он наблюдал, как Байлин потеет, упражняясь в поле. Байлин, очевидно, подходил на то, чтобы стать рыцарем. Если бы Лилин не использовал и-чип, Байлин, скорее всего, даже не смог бы коснуться поверхности техники дыхания перекрестного клинка за 10 дней и понять, что такое сущность жизни. Однако он смог это сделать. «Однако у меня никогда не было таланта. Духовные способности обычных людей проявлялись очень неявно. Если бы у него не имелось доступа к определенным заклинаниям или дополнительным инструментам, даже Лилин не мог сказать, каким талантом к магии он бы обладал. Похоже, я должен остаться здесь на некоторое время». Лицо Лилина помрачнело. Хотя он планировал искать других магов, внезапный эмоциональный порыв его родословной заставлял его переделать свое расписание. Лилин мог воспользоваться только несколькими общими методами, чтобы медленно выпускать копившиеся эмоции из его сердца. Кроме того, он мог приготавливать только несколько зелий качеством повыше, чем зелье безмятежности, чтобы подавить симптомы. После прибытия в сумеречную зону он планировал получить много высокоуровневых техник медитации. Он не позволял себе блуждать, пока находился в эмоциональном возбуждении. Если бы он поступил иначе, то повторилась бы ситуация, когда он забирал эссенцию Древа Мудрости, он поддался бы гневу из-за каких-то людей, в результате чего его бы снова начали преследовать. Незаметно прошло 6 месяцев. Не осознавая этого факта, поскольку весь процесс проходил довольно гладко, Байлин смог ощутить жизненную энергию в своем теле и стал настоящим рыцарем. Этот парнишка видел, что не мог выдержать и одного удара Лилина и думал, что он до сих пор обычный человек, поэтому ежедневно он упорно трудился, чтобы стать рыцарем. Единственный эффект от становления рыцарем состоял в том, что теперь он мог выдерживать один удар Лилина, прежде чем снова упасть. Что касается Лангбаттома, Лилин больше его не видел. Говорили, что тот мальчик, отказывающийся признавать неудачу, последовал за веткой торговцев, собирающихся торговать в городе, и надеялся, что ему улыбнется удача. Жаль, но Лилин видел довольно много молодых людей, которые снаружи боролись со своими мечтами. Из сотни, 90 умрут без причины, а остальные станут нищими, инвалидами, ворами или преступниками. Только 1% из них повезет стать успешными. Лилин прислушался к тому, о чем рассказывал Байлин, и отбросил лишние мысли на задний план. Хах, Байлин размахивал большим стальным мечом в руках, клинок сверкал холодным, резким светом. Байлин завопил и устремился к Лилину. Умри. Он ударил своим мечом, скорость размаха которого вызвала ожесточенный ветер. С другой стороны, Лилин держал простой деревянный меч и покачал головой. Слишком много лишних движений. Легким движением руки, деревянный меч отбил металлические лучи, излучающиеся от стального меча. Со стороны движения деревянного меча казалось мягким и нежным, но в итоге стальной меч попросту отлетел в сторону, а деревянный меч пронзил подмышку Байлина. Ух, Байлин застонал и рухнул. Плохо, очень плохо, прямо сказал ему Лилин. В свободное от тренировок время он постоянно дразнил этого парня. Такое удовольствие являлось одним из многих, которое он получал в свое свободное время. «Господин, вы ни капли меня не щадите». Байлин дулся и пыхтел, жалуясь Лилину, пока сидел на земле, «Вы всегда побеждаете меня одним ударом. Черт возьми, у меня такое чувство, будто я вообще не тренируюсь. Прекрати нести чушь, продолжай тренировку. В качестве наказания за то, что не смог выдержать и одного удара, ты должен сделать 1000 отжиманий». Лилин изо всех сил старался не смеяться, разговаривая с Байлином с непроницаемым лицом. Фактически Байлин очень быстро учился. Он находился уже на грани, чтобы стать великим рыцарем. С одной стороны, это связано с эффективностью техники дыхания, предоставленной Лилином. С другой стороны, талантом и усердием Байлина нельзя пренебрегать. Лилин откинулся на шезлонге, наблюдая, как тужится Байлин, но все его мысли были направлены в сторону Ичипа. Бип. Основываясь на мониторинге в реальном времени, адреналин в теле хозяина находится на низком уровне, а психическое состояние постепенно стабилизируется. Предполагаемое количество времени до достижения оптимального значения – 341 час. Через диафрагмы и графики анализом и расчетом Ичипа, Лилин был очень рад обнаружить, что после всех его усилий, его эмоциональное состояние почти стабилизировалось. Судя по этому темпу, я смогу полностью подавить импульсы моих эмоций через 10 дней или около того, усмехнулся Лилин. Хозяин, хозяин здесь, в этот момент раздался голос молодого человека. Мы хотим купить оружие. Здесь ли хозяин магазина? Услышав этот голос, Байлин прекратил отжиматься и воскликнул. О, господи, кто-то действительно пришел в магазин босса. Солнце поднялось на западе, из-за нестандартных цен Лилина. В год продавалось всего по несколько предметов в магазине, несмотря на отличное качество оружия. О чем ты думаешь? Иди и обслужи клиента. Меч Лилина постучал по голове Байлина. В этот момент Байлин вспомнил, что его настоящая личность – служащий оружейного магазина. Он тут же надел белую рубашку и выбежал, чтобы поприветствовать клиента. Лилину стало немного любопытно, и он последовал за ним. «Миледи, пожалуйста, заходите». Кажется, Байлин заглядывался на девушку благородной крови, одетую в изысканную одежду со странными надписями на ней. Он поднял взгляд на Лилина и дал знак, что они собираются осуществить большую сделку. Позади благородной девушки стоял старик с серебряными волосами, который, как казалось, приходился ей дворецким. Позади этого старика стояло 2 молодых парня, охранники в железных доспехах. Тот, кто кричал, очевидно, был одним из охранников. На плече охранника изображался огромный герб, украшенный солнечными лозами. Посередине находились меч, щит и корона. Лилин обучался в сфере оружия и естественно знал, что независимо от того, в каком обществе он будет находиться, только первоклассные дворяне могли использовать изображение короны на своем гербе. Интересно, дочь дворянина, у нее даже имеется помощница и два рыцаря. Лилин с интересом разглядывал эту группу людей. Дворецкий, стоявший за девушкой, очевидно, являлся помощником три уровня, и у него даже имелся низкокачественный магический артефакт, судя по волнам, излучающимся от его тела. Охранники за стариком обладали силой рыцаря. Даже от этой девушки помощницы излучались энергетические волны, принадлежащие помощнице один уровня, а на ее пальцах висели всевозможные усиливающие кольца. В этот момент четыре гостя были удивлены Балином, который очень вежливо поприветствовал их, ведь не у каждого в магазине имелся служащий, приветствующий гостей. Балин, который все еще медленно соображал, вежливо представил экспонаты девушки. «Миледи, если вы хотите направиться в пустоши Вуди, я рекомендую этот стальной меч. Он выполнен из материалов высшего качества, и на его лезвии не появится ни одной зазубрины даже после убийств тысячи существ. Если вы объедините его вместе с этими наконечниками для стрел, то это еще лучше». Слюна Балина летела во всех направлениях, когда он открыл еще одно помещение, показывая кучу различных наконечников стрел, которые выглядели совершенно новыми и сверкали бирюзовым блеском. Эта нетерпеливая и внимательная демонстрация повысила настроение даже Лилину. Оба охранника, стоявших позади девушки, перекинулись взглядами и немного смутились, увидев рыцаря такого же, как и они, и на их лицах застыло такое выражение, словно придя сюда они запятнали свою репутацию. Фактически, если бы их хозяин не находился впереди, они бы давно достали свои мечи и преподали бы этому парню урок, который ничего не знал о достоинстве рыцарей. «Смотрите». Девушка внезапно указала в определенное место старику. Дворецкий с силой помощника три уровня пошел вперед, коснулся стального меча своими морщинистыми руками, а затем наконечника стрелы и с шоком на лице вымолвил: «Качество действительно неплохое. Их даже можно сравнить с работами великого мастера Йоды». «Да», — удивление тут же вспыхнуло в глазах девушки. Она впервые увидела, чтобы ее дворецкий хвалил какой-либо предмет, а тем более сравнил его с работой великого мастера Йоды. Тот был мастером, который заработал свою репутацию в восточной столице, создавая кузнечное оружие, и был чрезвычайно популярен в обществе. «Кто ковал это оружие?» — спросила девушка, глядя на Балина. В конце концов, его выпуклые мышцы просто очаровывали ее. Она абсолютно не обращала внимания на Лилина, который очень умело скрывал свои силы. «Ау, это...» Балин уже хотел похвастаться умениями своего наставника, но увидев предупредительный взгляд Лилина, поправился и ответил: «Очевидно же, секрет». Глава 298. Освобождение. «Неужели?» — девушка подняла брови, и даже Балин не мог теперь не смотреть в глаза. «Пожалуйста, передайте сообщение этому великому мастеру. Я хотела бы встретиться с ним, а наша семья Аргус будет рада поприветствовать его», — в отчаянии заявила девушка. Охранник позади девушки тут же достал скульптуру, похожую на герб, изображенный на его плече, и передал ее Балину. «Это и эти стрелы. Мы хотим все». Девушка поочередно указывала на витрину. «Хорошо». Балин был так взволнован, что его лицо покраснело. У него даже не было времени, чтобы изучить полученный герб, потому что он тут же собрал мечи и другое оружие и передал их охранникам, стоящим позади девушки. «Всего 1050 золота. Благодарим вас за покупку». Балин кивнул девушке, и дворецкий передал ему маленький мешочек с золотыми монетами и фиолетово-золотую карточку. Балин находился на грани срыва, когда его дрожавшая рука держала мешочек. Девушка заметила его реакцию, и блеск озорства вспыхнул в благородных глазах. «Я хочу направиться в пустоши Вуди. Ты не против стать моим проводником? Я буду платить тебе по 10 золотых в день». «Где 10 золотых?» Дыхание Балина участилось. Работая в магазине Лилина, его зарплата составляла 3 золотых в месяц. Такая зарплата уже заставила жителей города Поттер завидовать ему. 10 золотых в день — о таком он даже не смел мечтать. Но Балин взглянул на Лилина и, стиснув зубы, отклонил ее предложение. «Прошу меня простить, миледи, но я должен каждый день работать здесь». Хотя Балин желал много зарабатывать, он все еще мог провести линию между нынешним и предстоящим. В настоящее время Лилин обучал его, как стать рыцарем. Такое обучение являлось доступным только в благородных семьях сумеречной зоны, и у него не было другого шанса получить его, даже заплатив за него больше 1000 золотых. Если бы он согласился ради большего количества золота, то просто самостоятельно отказался от своего будущего в качестве рыцаря. Балин чувствовал, что полностью пожалеет о таком выборе. Интересно, я никогда не думала, что отыщу такой интригующий магазин во время своего путешествия. Девушка засмеялась словно жаворонок. Меня зовут Дженни, и я остановилась в самой большой гостинице этого города. Если ты передумаешь, то можешь прийти ко мне в любое время. Когда девушка ушла со своими спутниками, Балин аккуратно положил золото и фиолетово-золотую карточку на стол. Фиолетово-золотая карточка ценится в 1000 золотых. Я впервые вижу что-то подобное, а еще и такое количество золотых монет. Мой лорд, я поражен их богатством. В глазах Балина плясали большие звезды. Да, кивнул Лилин, не обращая внимания на него, пока держал в руках фиолетово-золотую карточку. Остальное золото будет твоим, в качестве комиссии. Ох, босс, позвольте мне восхвалить вас. Вы действительно справедливый, воплощение сострадания. Балин тут же начал льстить ему. Он с недоумением взмахнул гербом в руке и произнес: «Он кажется довольно знакомым. Кажется, я где-то слышал о семье Аскар ранее». Внезапно парень воскликнул: «Черт, солнечная лоза Аргус, это же семья маркизов из восточной столицы. Как же я только что». Однако, хотя Балин и вздохнул, он больше не задумывался об этом. В конце концов, они не собирались забирать его в качестве слуги, а только в качестве проводника. Было бы очень глупым решением отказаться от тренировок Лилина. Появление дочери маркиза стало главной темой обсуждения в городе Поттер. Лилин слушал последние новости об этой группе от Балина. Мой лорд, скорее всего, мисс Дженни пришла в это место, чтобы подготовиться к получению подарка на день рождения для ее матери. Она готовится искать его в пустыне. Какая же она хорошая дочь. Ха-ха, я узнал, что мисс Дженни ищет специальное растение под названием «Цветок кровавого дракона». Говорят, что оно помогает женщинам сохранить свою внешность на 10 лет и даже могут быть проданы на аукционе в восточной столице почти за 100 тысяч золота. Увидев вознаграждение за него, все авантюристы, наемники и жители города начали отправляться в пустоши Вуди, чтобы найти его и желая разбогатеть. Мой лорд, я только что видел, как мисс Дженни отправилась в пустоши Вуди и ее сопровождали рыцари барона. Балин был возбужден и словно воробей щебетал перед Лилином, на что тот просто закатил глаза. «Ты закончил со своей домашней работой на сегодня?» Лишь такой простой фразой Лилин остановил словесный поток Балина и последний почесал подбородок. «Нет, но я скоро закончу». Сказав это, Балин сразу бросился на тренировочную площадку и начал махать большим мечом, размером с рост человека. «У тебя все еще есть мозги думать о том, чтобы бегать от тренировок. Похоже, что у тебя много лишней энергии», — усмехнулся Лилин. «Я увеличу задачу, которую ты должен выполнить сегодня». «О, нет». Услышав вопль Балина, Лилин ощутил, как улучшается его настроение. «Хаем, цветок кровавого дракона», — Лилин коснулся подбородка и приказал Ичипу найти информацию об этом цветке. Казалось, что он видел записи об этом растении в древних книгах. Писалось, что оно растет в очень суровых условиях и нуждается в сосуществовании вместе с высокоэнергетическими существами, и время от времени растение поглощает кровь этих существ, иначе оно будет увядать. «Я помню, что высокоэнергетическое существо, сосуществующее вместе с цветком кровавого дракона, называется роговым земным драконом. Упоминалось, что он появился в результате смеси древнего дракона с каким-то демоном, хотя я понятия не имею, насколько достоверна эта информация». Лилин глубоко задумался. «Кроме того, эффект по сохранению внешности от цветка кровавого дракона – это всего лишь побочный эффект. В основном это растение использовали для борьбы с определенными токсинами. Интересно, я просто искал повод для путешествия в восточную столицу», – Лилин взглянул на Балина, который до сих пор вопил, но не осмеливался прекращать тренировку, а в его глазах вспыхнул свирепый блеск. 3 дня спустя небольшая группа, нагруженная травами, вернулась в город Поттер с ужасными известиями. Группа с дочерью маркиза неожиданно встретилась с опасностью. Ее преследовал роговой земной дракон, и неизвестно, где сгинули все ее члены. Даже капитан рыцарской команды барона пожертвовал собой. Эта группа рисковала жизнями, чтобы вернуться и обратиться за помощью. Весь город погрузился в ужас. Ярость маркиза оказалась такой, что город Поттер не мог с ней справиться, а человек, который больше всего боялся этой упрямой дочери, являлся владельцем этого района, барон Джозеф. Мой лорд, я слышал, что... Болин как порыв ветра ворвался во двор, но увидел пухлого человека в роскошных одеждах, который постоянно пользовался золотым платком, чтобы вытереть пот на лице. Он тут же стал похож на утку, его слова застряли у него в горле, парень поклонился. «Здравствуйте, сэр». Этим пухлым человеком, естественно, оказался барон Джозеф, лицо, ответственное за город Поттер. Даже нынешняя работа Болина была предоставлена этим человеком. В сознании Болина, те, кто обладал землей и наследством, являлись удивительными людьми, и в результате он был настолько потрясен встречей с бароном, что его голова тут же оказалась склоненной до груди. «Значит, это Болин. Делай свою работу хорошо». Барон Джозеф, как будто, не интересовался беседой, повернулся и поклонился Лилину с улыбкой. «Хорошо, тогда я оставлю это вам, великий мастер Лилин». Чтобы все организовать, Лилин использовал ментальное заклинание, а также оставил очень сильный образ в сознании Джозефа. Поэтому, теперь, когда он встретился с проблемой, с которой самостоятельно не мог справиться, Джозеф со всех ног побежал к Лилину. «Мой лорд, что случилось?» Болин подождал, пока барон Джозеф уйдет, и задал Лилину вопрос, что еще он может попросить, кроме как спасти эту упрямую девчонку. Безразлично произнес Лилин, вынимая из кладовой блестящие доспехи. «Ох, ох, ах, мой лорд, вы собираетесь принять меры?» Будучи ассистентом и учеником Лилина, Болину было очень интересно узнать о силе и прошлом Лилина. «Возьмите меня с собой, мой лорд. Уверен, у вас не будет помощника в пустошах Вуди, верно? Возьмите меня. Вы должны взять меня с собой». Бум. Большой набор рыцарских доспехов опустился перед Болином. «Примерь. Ой, хорошо». Ношение доспехов являлось частью тренировки для становления рыцарем. Болин много тренировался, но он впервые официально одевался в доспехи. Он был так взволнован, что слегка покраснел. Эти блестящие доспехи внезапно очень подошли ему по размерам. На доспехах даже имелись какие-то узоры и кожаная обшивка. Доспехи были не только красивы, но и защищали несколько областей. Болину очень понравились доспехи. После такого длительного тренировочного периода, Болин также немного подрос. Мускулы на его теле стали видны невооруженным взглядом, а сам он выглядел очень смелым и мужественным. «Как они? Я красавчик, не так ли?» Болин нагло похлопал себя по груди и куски металла, столкнувшись, издали ясный и громкий звук. Дальше, теперь Лилин бросил ему стальной меч, и после того, как Болин положил его в ножны, Лилин удовлетворенно кивнул. «Теперь я могу расслабиться». «Конечно». «Что? Расслабиться? О чем вы?» – в недоумении спросил Болин. «Парнишка, миссия по спасению принцессы упадет на тебя». Лилин изо всех сил старался сдержать смех, похлопывая Болина по плечу, сердечно и осмысленно произнося свои слова. Болин был ошеломлен. «Что? Что? Меня? Вы хотите, чтобы я в одиночку отправился в пустоши Вуди?» Болин наконец отреагировал, указывая на собственный нос. «Мой лорд, я даже не стал рыцарем. Вы пытаетесь убить меня, это не поможет», — Лилин развел руками в стороны. «Кто-то должен остаться, чтобы присматривать за магазином. Молодые люди вроде тебя, должны быть более энергичными». «Мой лорд, простите меня за прямоту, но вы продаете только по несколько предметов в год. Неважно, будете ли вы присматривать за магазином или нет. Кроме того, существует большая разница между энергичностью и путешествием к собственной смерти». Глава 299. Цветок кровавого дракона. «Не волнуйся. В конце концов, ты ведь мой сотрудник. Я не хочу, чтобы ты просто отправился за смертью». Лилин отмахнулся, говоря о вещах, которые не успокоили Болина. «Я уже собрал достаточно информации. Дженни и остальные оказались в ловушке посреди долины взрывных пламенных волков и пока еще не встретили никакой опасности. Я даже приготовил это для тебя». Лилин передал Болину мешок с лекарственным порошком. Болин из любопытства понюхал его и, сморщив нос и высунув язык, спросил: «Что это?» «Стимулирующий медицинский порошок. Он может скрыть запах вашего тела и помешать взрывным пылающим волкам найти тебя», — Лилин коротко объяснил, и это заставило Болина воспылать, глядя на сумку в руках, словно держал мешок с золотыми монетами. «Подумай об этом. Если ты смажешь свое тело этим порошком и проникнешь в долину, ты сможешь легко спасти принцессу. Репутация, сила, деньги и даже прекрасные девушки, все они будут твоими», – заманчиво распевался Лилин. Но Байлин колебался, но его тон уже был не столь решительным, как прежде. «Никаких, но», – серьезно отрезал Лилин. «Это приказ. Барон Джозеф дал мне право на это. Чтобы спасти Дженни, я могу приказать любому крестьянину города Поттер». Лилин смотрел на Байлина с очевидными, плохими намерениями. «Я припоминаю, что ты свободный житель города Поттер, верно? Ты хочешь пойти сейчас или же отправиться, будучи пониженным до раба?» Перед лицом методов Лилина, использующего как морковь, так и палку, Байлин мог только поднять руки в качестве протеста. «Хорошо, я пойду». «Вот так-то», — удовлетворенно кивнул Лилин. В тот день у Байлина на лице застыло такое выражение, будто он собирался на смерть под взглядом многих жителей города. Он отправился в пустоши Вуди. Тем временем Лилин, закрыв глаза, лежал на шезлонге и наслаждался ярким светом, выделяемым солнечным камнем. Около него даже стоял кувшин с горячим чаем и закуска. «Свободный день, мне нравится». Лилин в хорошем настроении налил себе чашку чая и сдул восходящий пар. Разве взрывные пылающие волки не эмигрировали из пустоши Вуди, и они умудрились натолкнуться на них? Становится все интересней. Отправив Байлина, он успокоился, не принимая во внимание того факта, что Байлин находился в одном шаге от становления великим рыцарем. Только порошка, который предоставил ему Лилин, достаточно, чтобы Байлин вернулся невредимым и спас Дженни и ее спутников. Но это только начало. Лилин ощутил, что борьба за власть вокруг Дженни стала очень хлопотной. Это непроизвольно затронет всех вокруг нее. Однако такая проблема походила на нескольких детей, играющих в песочнице. Если бы ему не было скучно, и он не хотел бы отправиться в восточную столицу, он бы не стал играть с ними. Ситуация сложилась так, как и прогнозировал Лилин. Через два дня Байлин энергично ворвался внутрь с волнительным выражением на лице. «Мой лорд, я сделал это. Я смог спасти Дженни и ее спутников. Ха-ха, я герой. Если бы ты провалился даже с порошком, который я тебе дал, ты бы стал идиотом». Лилин взглянул на вход и спросил: «Там клиенты». Затем Дженни, дворецкий вошли внутрь в жалком состоянии. Из двух остался только один охранник, а его правая рука была перебинтована. Он мог ясно сказать, что они оказались в сложной ситуации в пустоши Вуди. Однако они пришли прямо сюда, даже не приведя себя в порядок. Хотя девушка вся была в пыли, ее лицо осталось довольно чистым, когда она присела в реверансе перед Лилином. «Я слышала от Байлина, что благодаря вам он смог спасти меня. Я пришла сюда, чтобы выразить свою благодарность. Ваш порошок просто чудесен, и даже Джеймс не смог определить его компоненты. Ничего особенного. Он часть коллекции, накопленной мною, пока я был авантюристом», — поднял руку Лилин, избегая дальнейших объяснений. Он понимал намерения этой благородной девушки в посещении этого места. Одна из них заключалась в ее благодарности ему, но основная заключалась в том, чтобы пригласить его и заполучить цветок кровавого дракона. При этой мысли Лилин бросил взгляд на Байлина. Под его взглядом парень смутился. Этот наивный молодой человек предал Лилина, будучи подобранным Дженни и остальными. Последняя узнала, что Лилин когда-то был сильным авантюристом. «Мистер», — улыбка Дженни была вымученной, когда она, стуча зубами, опустилась на колени и просила: «Господин, я здесь ради цветка кровавого дракона. Все это не ради моей матери, а ради отца, он». Затем последовала ожидаемая история — борьба за власть между знатью. Его суть заключалась в том, что два ее дяди желали позиции отца, маркиза, и использовали странный яд, чтобы навредить ему. Чтобы исцелить своего отца, у этой девушки не оказалось выбора, кроме как привести своего дворецкого и охранников в поисках лекарства. «Господин Лилин, мой отец, доброжелательный и мудрый лидер. Если его титул маркиза попадет в руки одного из моих дядей, люди несомненно встретятся с бедствием. Пожалуйста, помогите нам», — Дженни умоляла, делая из себя чистую, добросердечную и невинную жертву. Байлин уже сжимал кулаки, а Лилин покачал головой. Он естественно знал о конфликте между высшими эшелонами. Выросший в таком кругу, даже самый невинный ребенок рано повзрослеет. Кроме того, может ли существовать абсолютное или неверное право в этих силовых схватках? Однако на поверхности Лилин сохранял на лице праведное выражение. «Я восхищаюсь добрым и светлым маркизом. Я просто обязан помочь, Байлин». «Ух, да», — у Байлина вдруг возникло плохое предчувствие. Это была его интуиция, которая возникла у него вследствие длительного времени, проведенного с Лилином. Как и ожидалось, Лилин приказал: «Иди и сопроводи леди Дженни в пустоши Вуди. Ты будешь сопровождать ее, пока вы не найдете цветок кровавого дракона». Я знал, что так и случится», — взвыл Балин в своем сердце, но, увидев мрачный взгляд Лилина и жалостливый взгляд молодой девушки, он не смог отказаться. «Хорошо, тогда». Очевидно, что помощь Балина не касалась Дженни и остальных. Однако, увидев вежливый, но очевидный отказ, эта молодая девушка поняла, что невозможно заставить Лилина действовать. Она могла только отступиться. «Можешь ли ты сказать, мог ли он?» По дороге назад и пока вокруг не было прохожих, Дженни холодно выплюнула мысль, что терзала ее мысли. Ее голос был холодным, а выражение лица надменным. Куда подевалась та хрупкая и деликатная девушка, что была несколько минут назад? «Я не уверен. Я не могу точно сказать. Если лорд-официальный маг захочет скрыть свою ауру от меня, я определенно не смогу заподозрить этого». Дворецкий Джеймс, будучи помощником три уровня, горько засмеялся. «То, что ты не можешь сказать, является лучшей уликой. Отставной, могущественный искатель приключений, который за год смог сделать из Балина рыцаря, его сила несомненно далека от нашего воображения». Дженни была очень проницательной. «Неплохо. Я провел небольшое расследование по поводу этого молодого парнишки. Балину очень повезло. Техника дыхания, которую он тренирует, по крайней мере используется великими рыцарями». Джеймс вздохнул в восхищении. Услышав его слова, глаза охранника, следовавшего за ними, помрачнели. Он рисковал ради семьи Аргуса в течение стольких лет и прошел множество тестов на лояльность, прежде чем ему передали технику дыхания рыцаря. Ему повезло, что он продвинулся после стольких кровавых битв, и слушая эту историю, у него появился еще один повод убить Балина. Однако вскоре он похоронил эту мысль глубоко в сердце, не смея думать об этом больше. Балина поддерживал человек, который, возможно, обладал силой официального мага. Даже семья Аргуса не смела оскорблять таких людей. Хотя семья Аргуса имела власть маркиза с высоким статусом, она влияла только на обычных людей. В глазах магов, хорошо известная семья Солнечной Лозы была столь же значительна, как и Пылинка. Даже во всей семье Аргус имелся только один маг один ранга, уважаемый всеми ими. Не требовалось задаваться вопросом, кто считался более важной фигурой, официальный маг или простой рыцарь. «Мой лорд». Когда Дженни и ее спутники ушли, Балин посмотрел на Лилина со слезами на глазах, словно он оказался маленьким щенком, оставленным на улице. «Дай это мне», — протянул руку Лилин. «Что? Это таинственное зелье является ценным сокровищем. Разве вы не хотите, чтобы я заполучил цветок кровавого дракона?» Балин считал, что будет правильней, если он в одиночку заполучит его. Бам! Лилин сильно ударил того по голове деревянным мечом, заставив Балина скривиться от боли. «Балин!» Лилин встал, а его тон был искренним. «После этого путешествия ты ведь уже осознаешь свою силу, верно?» «Конечно! Благодаря вашему руководству, я теперь рыцарь». Теперь, когда они перешли к серьезному обсуждению, выражение Балина стало торжественным. Несмотря на то, что он обходил группы взрывных пылающих волков, в пустоши Вуди опасность представлялась не только волками. Когда он разделил большого аиста на две половинки одним ударом, Балин понял, что Лилин разыграл его. Он уже давно стал рыцарем. Кроме того, во время разговоров с Дженни и остальными он узнал, что Лилин обучал его очень ценным вещам. Поэтому, хоть Балин и казался очень легкомысленным, он все больше и больше начинал уважать Лилина. Стать рыцарем – это только начало, и далеко не конец. Лилин сложил руки за спиной, примеряя на себя вид могущественного человека.